Ночью, когда засыпали соседи, она, крадучись, проскальзывала в палату и обдавала его горячим шепотом. «Милый, хороший, люби меня, у меня нет сейчас ни одного близкого человека, ни одной родственной души». И он гладил ее короткую шестимесячную прическу, снисходительно заглядывал ей в глаза. Но стоило ему однажды ночью легонько коснуться ее груди, обтянутой тесно медицинским халатом-недомерком, как Лена резко от него отодвинулась, наградив горьким шепотом. «Я думала, ты действительно любишь. А ты такой же, как все». И столько искренней горечи, выстраданной, невысказанной до конца, было в ее голосе, что Якушеву стало не по себе. «А ты подожди мне приговор выносить», — сказал он извиняющимся голосом. «Каким прикажешь, таким я и буду с тобой, потому что у нас все всерьез». Она внезапно рассмеялась, прильнула к самому его уху и прошептала. «Чудак! И без этого любить можно. Придет время, и я тебе все позволю. Вот увидишь, позволю. Только не сейчас и не так». Он любил ее за почти детскую наивность и за эти неожиданные переходы от вспыльчивости к доброй тихой покорности. Пока ее не было, жизнь в палате шла иным чередом. Вано Бакрадзе флегматично читал сводку Совинформбюро, в которой была уже фраза о том, что наши войска ведут тяжелые оборонительные бои на подступах к Вязьме. «Что ты думаешь, политрук, об этой формулировке?» — спросил он у своего соседа по койке. «Ты был комиссаром эскадрильи в нашем полку. Ты все должен знать». Сошников тяжело сопел и отмалчивался. «Не знаешь, не ведаешь?» — подводил итог Бакрадзе. «Ай, как плохо, дорогой! Сколько ты политзанятий провел до 22 июня на тему о том, как мы будем воевать малой кровью и на чужой территории?» «Хм! А теперь молчишь, как рыба об лед?» «Так я тебе тогда скажу. Это означает, что в самом недалеком будущем нам выдадут карты для перелета на аэродром, который будет находиться где-нибудь в черте Москвы, а то и восточнее ее». Толстощекий лысоватый Сошников неуклюже повернулся на левый бок и гневно выкрикнул. «Ты... хоть ты мне и друг, но ты знаешь, куда тебя за такие слова надо послать! Ведь это же паникерство!» Бакрадзе насмешливо посмотрел на него черными сверкающими глазами и без напряжения в голосе спросил. «А куда меня могут послать-то, товарищ политрук? Скажи». «Ага, молчишь». «Ну так я тогда скажу. Дальше фронта никуда не пошлют, потому что без таких, как Вано Бакрадзе, Москву не защитишь. Вот так, Лука Акимович. И добавлю, что меня ни одно НКВД арестовать не сможет, потому что я реалист». «Мрачная у тебя реалистика, Вано», — попытался сгладить перебранку Сошников, но это не произвело на грузина никакого впечатления. Бакрадзе только распалился еще больше. «Мрачная, говоришь? А откуда же ей быть веселой? Или мне надо лезгинку танцевать от того, что наш аэродром под Вязьмой опустеет, а все машины, годные к боям, перелетят в какую-нибудь Кубинку под Москвой? Да и сколько их, этих машин, осталось, если в том полете, когда наш СБ сбили, их было всего 11? Если даже в день только по одной машине полк наш потом терял? Все равно его уже как такового нет, лишь порядковый номер да знамя остались». «Ты бы хоть при сержанте этого не говорил», — укоряюще заметил Сошников. Голоса их смолкли, и спор прекратился. Якушев, внимательно слушавший всю эту перепалку, горько вздохнул. Он любил обоих этих людей нехитрой солдатской любовью, любовью подчиненного, понимающего, что оба они хорошие. Он их знал еще до войны, с той самой поры, когда, окончив школу младших авиаспециалистов, сокращенно именовавшуюся ШМАС, попал в этот полк скоростных бомбардировщиков СБ, в царство этих красивых голубых и белых машин. На них воевали в Испании и на Халхин-Голе, но там была иная война. Этими машинами не однажды любовались москвичи в Тушино, когда большими колоннами, оставляя в небе слитный рев, пролетали они в день воздушного праздника над аэродромом. Но грянула война, и всем сразу стало ясно, что на этих бомбардировщиках много не навоюешь, что они устарели, и на них трудно пилотировать в зоне зенитного огня, и еще труднее обороняться от мессершмиттов. Не проходило дня, чтобы в их полку не погибал хотя бы один самолет или не садился на вынужденную. Особенно часто гибли воздушные стрелки-радисты. Бывало так, что атакованный немецкими истребителями СБ благополучно дотягивал до своего аэродрома, несмотря на полученные пробоины. Летчик и штурман выходили из него на стоянке, а из задней кабины выносили прильнувшее к холодной турели бездыханное тело стрелка-радиста. И это было тоже горькой закономерностью, потому что, решив сбить наш самолет, фашистские летчики прежде всего заходили с хвоста и старались уничтожить человека, находившегося за турелью. А потом в эскадрильском боевом листке комиссар политрук Сошников строго следил за тем, чтобы они выходили ежедневно. Появлялась фотография сержанта или старшего сержанта в синей пилотке, лихо сбитой на висок, и с нее то веселыми, то спокойными, а то и грустными глазами смотрел на своих однополчан красивый молодой парень из траурной рамки. Он уже ничего не мог сказать своим однополчанам. И те, на чем свет стоит, ругали авиационных конструкторов и знаменитых, и менее знаменитых, которые не успели к войне подготовить другие машины с большими скоростями и более надежной броней. Перед самой войной Веня служил в экипаже лейтенанта Вано Бакрадзе. Штурманом на «Голубой шестерке» летал и в мирное время. И в первые дни боев сам командир, комиссар эскадрильи Лука Акимович Сошников, окающий волжанин, добродушный и пожилой, потому что в ту пору юношам, все, кому было за 30, казались безнадежными стариками. А стрелком-радистом сержант Митя Пронин, плечистый уральский паренек с лицом, пробитым мелкими веселыми веснушками. Он почти всегда насвистывал одну и ту же песенку о пастушке и пастухе с нежным припевом «Люшеньки, люли». И в эти минуты лицо его становилось таким бесхитростным и добрым, что трудно было представить, как это такой юноша с такими ласковыми глазами ежедневно раз, а то и два, поднимается в воздух, проходит барьеры заградительного зенитного огня, непрерывно посылая на заданной волне одну информацию за другой о ходе боевого полета. И голос его никогда не вздрагивает. Он погиб над Минском, атакованный с хвоста сразу четырьмя мессершмиттами, которые, словно решив позабавиться, один за другим заходили на уступающий в скорости маломаневренный бомбардировщик и всаживали в него одну очередь за другой. Тогда радиосвязь с аэродромом прервалась за 20 минут до посадки. На вызовы земли Митя не мог уже отвечать. Повиснув на ремнях, в набухшем от крови летном комбинезоне, он безразлично смотрел на мир остекленевшими глазами, словно не мог понять, кто погибает, этот мир или он сам. Не дожидаясь санитарной машины после посадки, Вано, Сошников и Веня вынесли его еще не остывшее тело из кабины, положили на чахлую, высушенную июльским солнцем траву. А на следующий день, придя на самолетную стоянку, Бакрадзе подозвал Якушева к себе, отводя глаза, произнес с усилившимся от волнения акцентом: «Ты у нас хороший оружейник, Веня. Однако, понимай меня, сержант, правильно. Не хочу я сажать за турель незнакомого человека. Характер надо изучать, как говорит наш комиссар. Он ко мне должен приспосабливаться, я к нему. А времени на это Гитлер нам не дает. Иди в экипаж. Экипаж у нас хороший будет. Сошников и штурман что надо. И комиссар эскадрильи эрудированный. Гегеля в подлиннике читал. Правда, до Канта не успел добраться. Гитлер помешал. Но после войны и Канта одолеет. А я человек из горной Сванетии. Парень покладистый. Если немножко буду тебя ругать сильнее, чем надо, вытерпишь. Будешь это списывать на грузинский темперамент. Потому что грузин сначала покричит, а уж потом за дело берется. Одним словом, чего тебе, такому красивому парню, прозябать в технарях? Подумай. До утра срок даю». Выслушав всю эту тираду, Веня сначала остолбенел от неожиданности, а минуту спустя обрадованно проговорил: «Мне до утра думать не надо, товарищ лейтенант». «Как это так? Не надо думать?» — с напускным удивлением произнес Вано, и крылья его точеного с горбинкой носа не то удивленно, не то насмешливо вздрогнули. «Думать всегда надо, прежде чем принять решение. На то и голова дана человеку, если даже она горячая и молодая. Все равно она умнее, чем вершина Кавказа, которая ничего не может сказать. Разве не так?» «А она все мне уже сказала», — смело встретив его насмешливый взгляд, вызывающе промолвил Веня. «И что, если не секрет?» «Не сказала, а даже приказала», — поправился Якушев. «Приказала занять место погибшего товарища в боевом строю». «Ой, как торжественно!» — ухмыльнулся Бакрадзе. «Сейчас надо выражаться короче, Веня. До войны ты ходил с погибшим в одной шеренге, когда в ШМАСе учился». «Верно, товарищ лейтенант». «Только куда ходил?» — издевательски сощурился Бакрадзе. «В столовку, на стрельбище, ну да еще на политзанятия. Впрочем, Может, еще по девкам ходили. А теперь тебе придется не ходить, а летать в бой. Выдержишь? Или когда под зенитки попадешь, мама, кричать у меня будешь? Я же не в детский садик собрался, а на войну. Так ты и так уже на войне, Веня, усмехнулся грузин. Но и в авиации, как в любом роде войск, есть фронт и тыл. И пока ты оружейник по должности, ты труженик авиационного тыла. Ты подвешиваешь бомбы, заряжаешь пулеметы и пушки для боя. А вот если займешь место погибшего товарища, то сразу станешь в число активных бойцов. Будешь летать в тыл к противнику, бомбить будешь, стрелять будешь. «Не-е-е», — замотал головой Веня. «Бомбить фашистский тыл вы с комиссаром эскадрильи будете, а я лишь защищать хвост нашей шестерки». «Смотри, какой грамотный», — усмехнулся Бакрадзе. «Ну, раз ты такой, пойду свои предложения командиру эскадрильи докладывать». Так мастер по вооружению бомбардировочного полка стал стрелком-радистом. Еще в Шмасе он изучал радиосвязь и оружие, из которого стрелять в воздухе никогда не приходилось. Его фронтовая академия была предельно короткой. 3 раза слетал он на учебно-тренировочные воздушные стрельбы, чем командир экипажа остался доволен. Потом Вениамину выдали новенький, хорошо отглаженный комбинезон, в какие летом облачались все стрелки-радисты. И на этом все заботы о нем закончились. Кроме командира экипажа Бакрадзе и штурмана Сошникова, никому не было во фронтовой суете дела до сержанта. Их растрепанный полк вел тяжелую боевую работу. Ежедневно 2-моторные машины поднимались с аэродромов. Сначала с Балбасовского под Оршей, потом со Смоленского и, наконец, с Двоевского, что находился под Вязьмой, куда, отступая, перебазировался полк. Летчики не успевали сдавать отработанные крупномасштабные карты и взамен получать новые, на которых менялись названия городов, поселков, деревень, рек. И только одно оставалось постоянным — движение на восток, мрачный путь отступления. В целях для бомбометания не было недостатка. Все дороги и населенные пункты, оставленные нашими войсками, были забиты вражескими автоколоннами, танками, артиллерийскими батареями, и казалось, что сама земля русская стонет под наступающим шагом противника. И все эти цели хорошо были прикрыты с воздухами сершмитами и хейнкелями, так что пробиваться к ним, так же, как и возвращаться на собственный аэродром, было трудно. Редкие дни выдавались, когда полк не нес боевых потерь. Загорались и падали красавцы СБ, нередко ходившие за линию фронта без прикрытия наших истребителей, а иной раз при возвращении несли на своем борту убитых и раненых членов экипажа и еле-еле приземлялись на взлетно-посадочную полосу. Бывало, что из десятки, летавшей в строю клин на задание, назад приходили 6, а то и 5 машин. А штаб фронта требовал бомбить, бомбить, бомбить. Лишь 2 дня было предоставлено сержанту Вениамину Якушеву на то, чтобы ознакомиться с кабиной, уяснить, как надо стрелять из ШКАСа, когда за хвостом возникнут тонкие силуэты мессеров или хейнкелей 113. По привычке старого оружейника, Веня накануне своего первого боевого вылета на рассвете опробовал пулеметы и радиооборудование кабины. Рано утром, когда стройный щеголеватый лейтенант Бакрадзе в поскрипывающих хромовых сапогах, с шиком сидевших на его ногах, чисто выбритый и даже пахнущий хорошими духами, появился на аэродроме, ему не за что было упрекнуть нового члена экипажа. «Ну что, сержант, готов ли ты принять боевое крещение на борту нашей шестерки?» — спросил он несколько высокопарно, всем своим видом и речью, стараясь подчеркнуть собственное бесстрашие по отношению к очередному боевому полету, как к чему-то самому обыденному, не заслуживающему долгих раздумий и сомнений. «Так точно, товарищ командир!» — гаркнул подчиненный. «Не кричи!» — поморщился Бакрадзе. «Так на ишака орут, если он не хочет подниматься в гору с бидоном Мацони. А я тебе все-таки не ишак. Я командир нашего корабля». «Тренаж на морзянке повторил?» «Так точно, товарищ командир». «Опять кричишь!» — усмехнулся тонкими губами Вано. «Можно подумать, ты Николаю II докладываешь, а не скромному командиру экипажа лейтенанту Красной Армии. Давай залезай в кабину. Сейчас пойдем на взлет. Ударим по этим гадам, пока они кофе пьют, да утренний марафет наводят. Может быть, на этот раз без сильной зенитки и фашистских истребителей обойдется». Но он ошибся, добрый, веселый Бакрадзе. Им была поставлена задача сбросить бомбы на фашистские колонны, подходившие к Ярцевской переправе. Июльское солнце уже успело подняться высоко, когда десятка СБ в которой они шли в правом звене на месте крайней правой машины, пересекла линию фронта. Три зеленых туполобых истребителя И-16, сопровождавших их к цели, шли с небольшим превышением, просматривая переднюю сферу. И вдруг сзади, на порядочном удалении от хвоста, Якушев заметил вырастающие точки. «Командир», — доложил он тотчас же, — «нас догоняют чужие самолеты». «Сколько их?» — флегматично запросил Бакрадзе. «Насчитал 9», — доложил Вениамин. «Они, что называется, на носу».